В голосе Иванова послышались металлические нотки. Некогда объяснять. Пашутин сжал зубы, отскочил. Понял я. Он двинулся на Иванова. Сам хочешь все загробастать. От бороды избавился. От Витьки, а теперь... Иванов не дал ему договорить. Шагнул вперед и совсем неэффектно, почти незаметно ударил. Пашутин рухнул сразу, без крика. Иванов сложил пакеты с фольгой в целлофановый мешок, завернул в газеты и обвязал бумажным шпагатом. Вся операция заняла у него не более полуминуты. Чувствовалось, что он изрядно набил себе руку. Теперь сверток выглядел обычным мусором. Иванов подошел к ящику мусоропровода, сбросил сверток, прислушался и удовлетворенно хмыкнул. Спустя полчаса Николай Федорович подвел итоги операции. Бородаев и Володин были задержаны. Зина очнулась и теперь чувствовала себя хорошо. Пашутин был убит. Нож развалил ему все внутренности. «Основная цель достигнута», — сказал Николай Федорович. «Золото и платиновый полуфабрикат мы сохранили. Если преступники подсунули нам чугунные пластинки вместо платины», — он улыбнулся, — «мы, в свою очередь, наградили их обычной алюминиевой фольгой. Минусы. Убит один из членов банды. Пострадала Зина Ананьева. Не обнаружен главарь Санько». «Это серьезные просчеты, товарищи, согласитесь?» «Все это произошло потому, что мы некритически отнеслись к сотрудничеству Пашутина». «Сообщения от рабочих поступают?» «Очень много», — Смирнов показал пачку писем. «Давайте подумаем». Николай Федорович прошелся по кабинету. «Механизм преступления предельно ясен. Володин подготовил вход в кладовую Пашутину. Тот взял фольгу, погрузил в контейнер. Они правильно рассчитали, что в это время на контейнер никто не обратит внимания. Привычно. Далее. Контейнер и труп мы обнаружили у входа на лестницу. Преступник и фольга исчезли. Какие будут соображения?» «Рядом лестница, она ведет во двор», — сказал Миронов. «Опрошены десятки людей. Никто не видел, чтобы кто-нибудь вышел с этой лестницы во двор». «А вам не приходило в голову, — вдруг сказал Николай Федорович, — что Санько, да-да, уверен, именно Санько, чувствуется опыт и хватка, взял фольгу, упаковал, как обычный мусорный пакет, и швырнул в шахту, а потом поедет на свалку и подберет пакет?» «Интересная мысль». Смирнов открыл свою папку. «Здесь одна работница картонажного цеха, она коробки упаковочные делает для готовых приборов, сообщает, что дважды, в марте и в мае, видела инспектора отдела кадров Иванова около мусоропровода. Иванов бросал туда какие-то пакеты. На ее шутливый вопрос ответил, что любит поесть на ходу, а это, мол, остатки завтрака. «Проверял, можно ли отыскать пакет на свалке?» — спросил Миронов. «Готовился?» «Возможно. Займитесь им вплотную». Иванова арестовали через сутки. Арестовали в тот момент, когда он приехал на собственном «Москвиче» на утильбазу и получил от заведующего свой пакет. Этот пакет вскрыли в его присутствии. Иванов увидел нарезанную алюминиевую фольгу и заплакал злыми и бессильными глазами. Потом приехали Николай Федорович и Виктор Кондаков и долго всматривались в лицо задержанного. «Вы не были на собрании в клубе», — сказал Кондаков. «Иначе я бы вас запомнил. Может быть, сразу не узнал, а запомнил бы. Постарели, Санько». Бандит равнодушно взглянул на Виктора. «В клуб умышленно не пошел. Догадывался, зачем собрание. А вы тоже не помолодели. Полковник, кажется?» «Генерал», — поправил его Виктор. «А все же, сколько веревочка не вьется...» «Ничего», — оживился Санько. «Есть что вспомнить». «Есть», — тихо сказал Николай Федорович. «Убитых, ограбленных, ни за что, ни просто погубленных людей. Теперь у тебя будет время. Пусть недолгое, но будет. Я тебе желаю до последней секунды, до выстрела помнить об этих людях.